И действительно, сэр Кеннет не отличался особым терпением, а потому постепенно от заседания к заседанию роли их менялись. Все чаще и чаще во время дискуссии сэр Кеннет прибегал к помощи сэра Артура. И вскоре, с общего согласия, сэр Артур стал фактически руководить работой комиссии. Как раз в это время леди Дрейпер познакомилась с Фрэнсис. Однажды старая леди сказала своей племяннице: «А ты ловко прячешь свою подопечную». Леди Дрейпер знала, что слова ее попадут в цель. «Уж кто-кто, а Фрэнсис не нуждается в опеке», — вскипела племянница. «Тогда почему же ты ее прячешь?» — продолжала тетка. «Я ее вовсе не прячу, но я решила...» «А разве это удобно?» — спросила она. «Что именно?» «Ну, хотя бы привести ее сюда. Дядя Артур судил ее мужа, и, может быть, будет судить его опять? Вот я и спрашиваю, удобно ли?» «Но при чем тут я?» «Как при чем? Разве я буду судить этого простофилю, ее мужа?» «Нет, но все-таки...» «Так приведи ее завтра к чаю». Прежде чем принять предложение, Фрэнсис побывала в тюрьме у Дугласа и посоветовалась с ним. «Почему она вдруг понадобилась этой старой даме?» «Непременно пойди», — сказал Дуглас. «Ясно, Дрейпер не будет меня судить. Будь у него хоть малейшее сомнение на сей счет, он не согласился бы участвовать в работе комиссии Саммера». «Непременно пойди», — повторил он, вдруг воодушевляясь. «Много бы я отдал, лишь бы узнать, что думает Дрейпер, что происходит в комиссии и что из всего этого получится». Через разделяющую их решетку Фрэнсис молча смотрела на мужа. Потом прошептала: «Это ужасно, любимый. Но я не смею сказать тебе, о чем я думаю». «Фрэнсис, ну почему же, бог мой?» «Потому что во мне происходит такая борьба. Я прихожу в ужас от собственных мыслей. Да-да, в ужас. Я больна от них. И все-таки не могу не думать». «Фрэнсис, я никогда не видел тебя в таком состоянии. Что с тобой? Ты от меня что-то скрываешь?» Фрэнсис совсем по-детски задорно тряхнула светлыми пушистыми волосами. И также по-детски задорно посмотрела на мужа блестящими, полными слез глазами. «Ты, наверное, так же запиралась перед отцом, когда в детстве лгала ему», — ласково пошутил Дуглас. Она засмеялась, но по напудренному носику скатилась слезинка. «Мне стыдно самой себя», — призналась она. Дуглас не настаивал. Он смотрел на нее, и в его улыбке Фрэнсис прочла такую доверчивую нежность, что вслед за первой скатилась вторая слеза. И снова засмеялась. «Тебя это забавляет. Но если б ты только знал...» «Что же», — сказал Дуглас, — «я сейчас узнаю». И все-таки она никак не могла решиться. «Я вовсе не такая сильная, как ты считаешь», — сказала она наконец. «Нет, сильная». «Да, но не такая, как ты считаешь». «Ну, полно», — успокоил ее Дуглас. Она смотрела на него через разделяющую их решетку. Она смотрела на его доброе, чуть побледневшее лицо под шапкой рыжеватых волос. «Нет, не могу», — проговорила она с душераздирающим вздохом. «Это так... так не к месту. Но тебе будет еще тяжелее, если ты не скажешь мне». «Конечно». «Тогда я сам скажу тебе, в чем дело», — промолвил Дуглас. Она открыла глаза и рот, совсем как золотая рыбка в аквариуме. «Ты перестала верить в мою правоту», — очень серьезно сказал он. «Что ты говоришь?» — закричала Фрэнсис. Обеими руками она схватилась за решетку, словно собиралась вырвать ее. «Не смей, никогда не смей так думать! О, Дуг, обещай мне, никогда!» — снова крикнула она. «От всего сердца обещаю», — сказал Дуглас со вздохом облегчения. «Никогда». «Ты знаешь, я всегда буду по-прежнему тебя любить и восхищаться тобой, что бы ни случилось, даже если они захотят, если только они посмеют утверждать, что ты...» «Я своими руками сплету шелковую лестницу», — сказала она, улыбаясь, и передам ее тебе в пироге. Я убегу вместе с тобой, спрячу тебя в пещере. Я смогу пойти даже на убийство, лишь бы защитить тебя. Ты ведь это знаешь?» «Знаю, но...» Фрэнсис молчала. Дуглас повторил мягко, но настойчиво. «Но...» «Но все-таки это будет уже не то», — прошептала она тихо, однако он расслышал. «Что же изменится?» «Я буду любить тебя так же сильно, но любовь моя уже не будет такой, такой кристально чистой. Ты тоже будешь считать меня убийцей?» В ответ она лишь утвердительно кивнула головой. Дуглас замолчал. Ему требовалось время, чтобы все понять. «Странно», — произнес он наконец. И он с веселым любопытством посмотрел на Фрэнсис, будто она сказала ему что-то очень забавное. «А вот я нет», — добавил он. Лицо Фрэнсис вспыхнуло огнем надежды и ожидания. «Ты нет? Нет? Даже если тропи — люди?» «Даже», — ответил Дуг. «Я не смогу тебе объяснить сейчас, но я уверен, что бы там ни говорили, я знаю, что убил всего лишь звереныша. Может быть, потому что, в общем, ну вот, если бы во время войны я убил немца из Восточной Пруссии, и мне вдруг говорят: да, но, видите ли, теперь это польские земли, значит, вы убили нашего союзника. Но ведь я-то знаю, что это не так». Фрэнсис задумалась. «Нет, это не одно и то же», — вздохнула она. Не поднимая глаз, она медленно покачала головой. «Твой немец был сперва одним, потом другим. А твой маленькой тропе он не был ничем. Он и сейчас еще ничто. Вот когда решат, кем он был, тем он тогда и будет». И вдруг ее словно волной подхватило. «Не могу больше этого выносить», — закричала она. «Ничего не смогу с собой поделать. Если только решат, если только выяснится, что тропи — люди, все равно я никогда не смогу отделаться от этой мысли. Я понимаю, что это возмутительно, условно до глупости, раз сам ты не изменишься. Ведь ты останешься точно таким же. Но, несмотря на все, от того, решат ли люди, что ты убил обезьяну или человека, все изменится, и я при всем желании не смогу заставить себя думать иначе, чем они». «Знаешь, это даже хорошо». «Хорошо?» «Да. Хотя мне самому еще тоже не все ясно, и я, пожалуй, не сумею объяснить тебе толком, о чем я подумал. Но, во-первых, это доказывает, что убийство как таковое не существует. То есть не существует само по себе. Поскольку все зависит не от того, что я сделал, а от того, что по этому поводу решат люди, и в том числе я и ты. Люди, Фрэнсис, только люди, род человеческий. И мы так глубоко солидарны с ним, что невольно думаем так же, как и он. Мы не в состоянии думать иначе. Ведь только он может решить, что мы такое, я, ты, мы все. И мы решим это сами для нас одних, не заботясь о Вселенной. Вероятно, именно поэтому я сказал «хорошо». Остальное, право же, не так уж важно. Я знаю, что мне будет очень тяжело, если твоя любовь ко мне потеряет, как ты говоришь, свою кристальную чистоту. Но в конце концов мне следовало это предвидеть. «Дуг, любимый», — начала Фрэнсис, но к ним подошел надзиратель. «Свидание окончено», — сказал он, и пришлось отложить до следующей встречи то, что она собиралась сказать. Трудно решить, в какой мере изменились или определили взгляды сэра Артура Дрейпера благодаря своеобразным флюидам, которые возникли между ним и Дугласом через посредство обеих женщин. Отдавал ли он сам себе в этом отчет? Во всяком случае, Фрэнсис, как и желал того Дуглас, находилась в курсе всего, что происходило в комиссии от заседания к заседанию, и передавала все новости мужу. Затем она сообщала леди Дрейпер о том, как воспринимал ее рассказы заключенный. Старая леди на досуге размышляла обо всем услышанном и за завтраком допрашивала сэра Артура. «Вы намерены пойти сегодня в комиссию?» «Конечно». «Долго ли еще будут эти глупые улитки, с вашего дозволения, ощупывать друг друга рожками?» «Но не могу же я их подгонять, дорогая». На днях Дуглас говорил своей жене, что на суде после выступления капитана Троппа его как будто осенило. А, возможно, после выступления профессора Рэмпола, не помню точно. А может быть, после выступления их обоих? Может быть. Фрэнсис говорила мне, но я ничего не поняла. Однако оба ученых сказали то же, что и вы. У людей есть амулеты, а у животных их нет. Конечно. Ну и что же из этого? Полагаю, что Темплмор извлек из этой мысли кое-какие выводы. А вы? И я тоже. Такие же, как и он? Вполне вероятно. Какие именно? Сэр Артур задумался, как далеко сможет его супруга следовать за ходом его мыслей. Вернее, даже предвосхищать их, подумалось ему. И так как он не забыл, что именно ее слова дали первый толчок его размышлениям, он пояснил. «Отсюда вытекают два положения, взаимно дополняющие друг друга. Ни у одного вида животных нельзя обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления. Ни у одного отсталого племени нельзя не обнаружить, пусть даже в самом зачаточном состоянии, признаков отвлеченного мышления. Не в этом ли кроется основное отличие? Но, — воскликнула леди Дрейпер, — ведь это то же самое, как если бы сказать, нет такого вида среди животных, который обращался бы к услугам парикмахера. И нет такого племени, которое не обращалось бы к услугам парикмахера. Какого это уж дело другое? Следовательно, человека от животного отличает то, что человек обращается к услугам парикмахера. «И это было бы не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд», — ответил сэр Артур. «Развив вашу мысль, можно прийти к выводу, что человек заботится о своей внешности, а животные нет. Другими словами, можно свести все это к понятиям вполне отвлеченным. Видите ли, все сводится к тому же. Человек задается различными вопросами, а животное — нет. «Как знать», — возразила леди Дрейпер. «Тогда давайте скажем так. Человек, видимо, задается различными вопросами, а животное, видимо, не задается ими. Или же еще точнее, наличие признаков отвлеченного мышления доказывает, что человек задается различными вопросами. Отсутствие же этих признаков, видимо, доказывает, что животное ими не задается». «Но почему же?» — спросила леди Дрейпер. «Потому что отвлеченное мышление». «Но, моя дорогая, вы не находите, что это ужасно скучная тема для разговора?» «Мы же одни», — заметила леди Дрейпер, улыбаясь. «И все-таки это ужасно скучно». «Ну что же, попрошу Фрэнсис мне объяснить». «А что думают по этому поводу ваши улитки?» «Они еще не добрались до таких вопросов». «Почему же вам тогда не пригласить к себе Рэмпола или капитана Троппа?» «Право», — воскликнул сэр Артур, — «вас осенила гениальная мысль». Когда Рэмпол и Тропп, закончив свое выступление, удалились, старейшина воскликнул. «Разве я был не прав? Они сказали то же, что Уэсли». «С чего вы взяли?» — спросил джентльмен в манжетах. «Именно молитва отличает человека от животного». «Лично я ничего подобного не слышал». «Имеющие уши», — начал было старейшина. «Я слышал как раз обратное. Рэмпл сказал, ум человека способен за внешней формой предметов улавливать их сущность. А у животных ум не улавливает даже внешней формы. Он не идет дальше ощущений». «Но Троп опроверг это положение», — воскликнул старейшина. «Вспомните только макаку Верлена. Она отличала треугольник от ромба, ромб от квадрата, кучку в 10 бобов от кучки в 11. «Возможно, мне удастся внести ясность», — мягко сказал сэр Артур. Сэр Кеннет попросил судью примирить противоположные точки зрения. «Сравнивая ум человека и ум животного», — начал сэр Артур, — «профессор Рэмпл, в общем, говорил нам не столько о количественном различии, существующем между ними, сколько о качественном. Он утверждал даже, что так всегда происходит в природе. Небольшое различие в количестве может вызвать неожиданные перемены, полное изменение качества. Например, можно в течение некоторого времени нагревать воду, но она по-прежнему будет оставаться в жидком состоянии. А потом, в определенный момент, 1 градуса будет достаточно, чтобы из жидкого состояния она перешла в газообразное. Не то же ли самое произошло и с интеллектом наших пращуров? Небольшое, может быть, совершенно незначительное количественное изменение мозговых связей заставило его совершить один из тех скачков, которые определяют полное изменение качества, так что... «Пагубнейшая точка зрения», — прервал его джентльмен в манжетах. «Простите?» «Я читал нечто подобное, уже не помню где. Но, в конце концов, это же чистейший большевистский материализм. Один из 3 законов их диалектики». «Профессор Рэмпл», — внес поправку сэр Кеннет, — «племянник епископа из Кру. Жена его — дочь ректора Клейтона. Мать ректора — подруга моей матери, а сам сэр Питер — примерный христианин». Джентльмен подтянул манжеты и с подчеркнутым интересом стал рассматривать потолок. «Профессор Рэмпл», — продолжал сэр Артур, — «указал, в чем именно заключалось это качественное изменение. Разница между мышлением неандертальского человека и мышлением человекообразной обезьяны, вероятно, была количественно невелика. Но, надо полагать, в их отношениях с природой она была поистине огромной. Животное продолжало бездумно подчиняться природе. Человек же вдруг начал ее вопрошать». «Да это же...» — воскликнули одновременно старейшина и джентльмен в манжетах, но сэр Артур не обратил на них внимания. «А для того, чтобы спрашивать, необходимо наличие 2 — вопрошающего и того, к кому обращены вопросы. Представляя единое целое с природой, животное не может обращаться к ней с вопросами. Вот, на мой взгляд, то различие, которое мы пытаемся определить. Животное составляет единое целое с природой. Человек не составляет с ней единого целого. Для того, чтобы мог произойти этот переход от пассивной бессознательности к вопрошающему сознанию, необходим был раскол, разрыв. Необходимо было вырваться из природы. Не здесь ли как раз и проходит граница? До этого разрыва — животное, после него — человек. Животные, вырвавшиеся из природы, вот кто мы». Несколько минут прошло в молчании, которое нарушил полковник Стрэнг, прошептав: «Все это не так уж глупо. Теперь мы можем объяснить гомосексуализм». «Мы можем теперь объяснить, — проговорил сэр Артур, — почему животные не нуждаются ни в мифах, ни в амулетах. Им неведомо их собственное невежество. Но разве мог ум человека, вырвавшегося, выделившегося из природы, не погрузиться сразу же во мрак, не испытать ужаса? Он почувствовал себя одиноким, предоставленным самому себе, смертным, абсолютно невежественным, словом, единственным животным на земле, которое знает лишь то, что ничего не знает, не знает даже, что оно такое. Как же ему было не выдумывать мифов о богах или духах, чтобы оградиться от своего невежества, идолов и амулетов, чтобы оградиться от своей беспомощности? И не доказывает ли как раз отсутствие у животных таких извращающих действительность измышлений, что им неведомы и страшные вопросы? Присутствующие молча смотрели на оратора. Но тогда, если человек, разумный человек, и история человечества обязана своим появлением этому отрыву, этой независимости, этой борьбе, этому отделению от природы, если для того, чтобы животное стало человеком, ему необходимо было сделать этот мучительный шаг, то как, по какому признаку, наконец, мы можем понять, что шаг этот сделан? Ответа на его вопрос не последовало.